Глава 30. Данное во сне обещание. Во сне Аркана шла по лесу. Обычно веселое девичье лицо сегодня казалось немного задумчивым. Аркана стремительно продвигалась по лесу, протискиваясь через растительность, и вышла за пределы досягаемости взора магический глаз своего старшего брата. И затем увидела перед собой мужчину, демона с пурпурными волосами, носящего пальто по имени Селис. «Приветик, ты все-таки пришла?» — поприветствовал Аркану Селис с добродушным выражением лица. «Не могли бы вы научить меня заклинанию, которое позволит ему сбежать от драконов? Такое ведь существует, верно?» — сразу же перешла к сути дела Аркана. Что же такого случилось, раз Аркана просит научить этому заклинанию настойчивее, чем вчера? «Конечно, это я и собирался сделать, но здесь это будет трудно». Селис протянул Аркане руку. «На какое-то время тебе придется расстаться с Аносом. Ты уверена, что готова?» На миг Аркана заколебалась, но тут же сжала свою волю в кулак и взяла его за руку. Селис удовлетворенно улыбнулся. «Пойдем». Мужчина нарисовал магический круг, и они оба взлетели. Селис летел по небу на невероятной скорости. Через какое-то время их взору предстала высокая гора. Селис протянул руку к середине горы, и там появился магический круг. Он полетел к центру магического круга и пролетел сквозь него. Казалось бы, они должны были войти внутрь горы, но оказались в огромном каменном помещении. Внутри здания было столь просторно, что даже не видны его края. В помещении рядами стояли колонны и костры в специальных железных чашах, а в центре еще больше бросающееся в глаза серебряное пламя. Увидев его, Аркана задрожала от страха. В помещении было невообразимо жарко, и по мере приближения к пламени температура росла. «Это кострище суда. Говорят, что если вошедший в это серебряное пламя перетерпит боль многих тысяч, он обретет великую силу. С такой мощью будет просто не только сбежать от драконов, но и перебить их всех до единого», — сказал Селис так, словно это было очевидно, смотря на кострище суда. «Но я ведь тогда умру». «Не переживай. Сначала я научу тебя заклинанию, которое позволит сбежать от драконов». Селис надел ожерелье с прозрачным камнем на шею Аркана. «Что это такое?» «Это талисман, необходимый для того, чтобы заклинание сработало». Селис нарисовал перед собой магический круг. «А теперь попробуй сама». Аркана попыталась нарисовать магический круг, как ей было велено, но похоже, что у нее ничего не получилось. «Я помогу тебе». Селис направил руку на сооружаемый Арканой магический круг. Использовав ее магическую силу, он нарисовал магический круг на хрустале, что было в ожерелье. Это было заклинание Литарда. Внутри этого камня пакта один за другим образовались магические круги и наслоились друг на друга. Позади Аркана тут же вспыхнуло огромное пламя, внутри которого трясся драконий силуэт. Пламя призыва исчезло с оглушительным ревом, и появился сияющий золотом дракон-мутант. «Что? А, нет!» От испуга Аркана попятилась назад и шлепнулась на пол. «Не бойся, Аркана, ведь ты — драконье ядро, которая способна переродиться внутри их утробы, даже если не съедят тебя. Драконы ищут основу, которая должна стать ядром для рождаемых ими детей. Именно поэтому драконы охотились за тобой все это время». Аркана посмотрела Селису в лицо с удивлением во взгляде. «Ты ведь видела то пригласительное письмо, верно? Не пора бы тебе уже вспомнить о том, что Анос заставил тебя забыть, отняв воспоминания и сказанные им лжи?» «Я...» Аркана непонимающе покачала головой. «Став дитём дракона, наложенное на тебя заклинание забвения рассеется, и ты сразу же все вспомнишь. За тобой охотились драконы, и поэтому он пожалел тебя, и вы стали постоянно убегать. Только вот толку от этого никакого, ведь даже если драконы съедят тебя, ты просто переродишься». «Прекратите!» — едва выдавливала из себя Аркана с напуганным видом. Однако Селис, не меняя своего добродушного выражения лица, наклонил голову. «Прекратить? Почему? Я говорю чистую правду. Ты можешь просто отдать свою жизнь, а когда переродишься, драконы оставят тебя. И больше не нужно будет убегать. Ты ведь сама этого хочешь, разве нет?» — беззаботно сказал Селис, нисколько не сомневаясь в добросердечности своих намерений. «Так ведь, если он съест меня, будет больно». «Ну да, твоя правда. Боль от сплетения основ в одно целое внутри утробы дракона невообразимая. Этот дракон был призван только что, и он еще не съел ни одной основы. Да, думаю, ты переродишься, если он съест тысячу смертных, а терпеть боль нужно будет лишь до тех пор, пока это не случится. От того, что Селли совершенно ее не слушал, Аркана выглядела доведенной до отчаяния. «Спаси!» Селли улыбнулся. «Хорошо, не переживай. Отныне я буду помогать тебе. Твоя жизнь в страхе перед драконами уже подошла к концу». «Спаси меня, бра!» Драконий рык заглушил крик Арканы, и ее маленькое тельце исчезло в его челюстях. Селли с довольным видом наблюдал за тем, как золотой дракон-мутант пожирал девочку. «Анас не знает об этом месте. К тому же в сравнении с кострищем суда, боль от пожирания драконом не такая сильная. Кострище отправит тебя в земли божьего суда, в ходе которого ты испытаешь жуткую неописуемую боль. Считай это репетицией». Селли улыбнулся. «Ты была рождена для этого?» «Ха! Как смеешь ты болтать все, что вздумается чьей-то сестре?» Селли обернулся с острым взглядом. Раздался звук скрежета пространства, и перед ним вспыхнуло черное пламя. Угольно-черное солнце проломило магическую дверь, и Джио Грейс угодил прямо в Селлиса. «Да ну!» Селлис окружил себя антимагией и посмотрел вперед. Из бушующего черного пламени вышел Анос. «Не слабый ты, однако, заклинание используешь. Но твои магические глаза еще не способны разглядеть силу противника». Селли спокойно защитился от выпущенного Анасом с близкого расстояния Джо Грей за антимагией. «Ты не сможешь спасти ее, так что это сделаю я». Селли направил на Анаса левую руку и применил заклинание Вера. Пурпурная молния пробила его антимагию и изрезала тело. Выражение лица Анаса сильно искривилось. «Уяснил? Тебе нет нужды волноваться о чем-либо, Анас. Она переродится, так что нам незачем продолжать эту размолвку». «Ся». Анос взглянул на Селли со своими магическими глазами с полным злости и ненависти выражением лица. «Что, прости?» «Убирайся, говорю!» Энергия сфокусировалась в магических глазах Аноса, и они окрасились темновато-пурпурной. Казалось, будто часть его дремавшей основы пробудилась. Магическая сила Аноса мгновенно возросла, и появился огромный магический круг. Вырвавшийся из него Джоу Грейс оттолкнул Селлиса. Он слегка выпучил глаза. «Да ну! Оттеснил меня голой силой? Хотя меньшего от тебя, наверное, ждать и не стоило. Но ты ведь и сам понимаешь, что твой Джо Грейс меня не... Заметил, наконец, разиня!» Селлиса оттолкнула так, что кострище суда оказалось прямо у него за спиной. «Ну и ну, ты же не думаешь, что это срабо?» Избавившись от угольно-черного солнца, Селлис уклонился, взмыв в воздух. Но в этот миг золотой дракон-мутант ринулся вперед, будто только этого и ждав, и отбросил Селлиса. «Что? Мне уже много раз приходилось играть в салочки с драконами, и я научился привлекать их внимание огромным множеством способов». Селлис попытался выправиться флесом, но Анос на всякий случай пальнул в него еще одним Джоу Грейзом. «Знать не знаю, кто ты, но если тебе так нравится земля суда, то отправляйся туда сам». Тело Селлиса загорелось, и кострище суда в тот же миг поглотило его. «Ну и ну». Осознав, что оказавшись в серебряном пламени, ему уже не выбраться наружу, Селлис просто продолжил стоять, не двигаясь, и вяло опустил руки. «Ну и ладно, не такой уж и плохой результат». С этими словами серебряное пламя полностью охватило его, и он исчез. Раздался крайне басистый рев, и золотой дракон-мутант уставился на Анаса. «Не рычи! Сейчас я тебя успокою!» Анас нарисовал магический круг, и его правая рука окрасилась в чёрный, как смоль, цвет. «Бёзда!» Раздался рев. Охваченный золотым дыханием дракона, Анос подскочил к нему вплотную и вонзил ему черное бёзда в грудь. «Верни её!» Пронзая что твердую чешую, что прочную кожу, Анос протянул руку к утробе дракона, а затем ухватился за искомое. «Решил, что я позволю какой-то ящерице съесть свою сестру?» Анос вытащил руку. Дракон издал предсмертный выпль, и вместе с тем из его тела огромным потоком хлынула кровь. Его громадная туша наклонилась и с грохотом рухнула. В руке Анаса была тяжело раненая Аркана. Он использовал заклинание Эншель, и ее тело охватил свет, однако взгляд Анаса омрачился еще сильней. Ее раны даже не собирались затягиваться. Возможно, дело было в том, что Аркану силой вырвали из утробы в процессе перерождения. Ее основа разрушалась каждой секундой. Анас пристально осмотрел все тело Арканы магическими глазами. «Как ты узнал?» Спросила Аркана у брата, слегка приоткрыв глаза. «Ты оставила это, когда уходила?» В ней было написано: «На завтрашний день рождения я подарю тебе то, чего ты желаешь больше всего, так что жди с нетерпением». Продолжая накладывать магию исцеления и параллельно ища магическими глазами способ исцелить ее, она сказал: «Я решил, что ты сделаешь нечто безрассудное, и пометил тебя магией, чтобы знать, куда ты уйдешь». Его ожидания оправдались, и как только она покинула область досягаемости его магических глаз, он сразу отправился вслед за ней. «Прости меня, братик». Анос погладил ее по голове, словно говоря: «Не волнуйся». «Не бойся, Аркана, я обязательно спасу тебя». Анос применил Эншель, вливая всю свою магическую силу в свою сестру. Несмотря на то, что его силы таяли прямо на глазах, раны его сестры не исцелялись. И не мудрено, ведь ее основа постепенно разрушалась. Он стиснул зубы и вложил в заклинание еще больше магической силы, и с каждой секунды на его лице все сильнее проявлялось беспокойство. «Хватит, братик, мне уже стало лучше». Обессиленно, но пытаясь держаться предельно стойко, сказала Аркана. Должно быть, она видела, как сильно себя изводит Анос. «А Вруни из тебя по-прежнему никакая». Анос использовал столь много магической силы, что калечил собственную основу и не снижал ее напор даже на мгновение. «Я все это время не замечала». «Молчи, только хуже себе сделаешь». В ответ на совет Аноса Аркана грустно улыбнулась. «Что драконы преследуют не тебя, а меня? А ты все это время защищал меня». Отчаянно жаловалась Аркана, теряя силы, словно понимая, что ее конец уже близок. «Я хотела стать сильней. Если бы я могла сама убегать от драконов, тебе бы не пришлось за меня волноваться». Аркана посмотрела на Анаса грустными глазами. «Я знаю, что ты очень хочешь изучить магию, но из-за меня не можешь пойти в замок, и тебе приходится учиться самостоятельно. Поэтому я...» сказала она со слезами на глазах. «Я думала, что теперь все наладится. Хотела сказать тебе, что теперь справлюсь сама, и ты можешь идти. Хотела сделать тебе подарок». Она заплакала. «Но я солгала. Мне все это не нужно. Мне нужна лишь милая младшая сестренка. Ведь...» Слезы рычьем полились из ее глаз. «Ведь я вовсе не твоя младшая сестра». Эта Аркана тоже подсмотрела в данном ей пригласительном письме. Должно быть, данное откровение стало отчаянием, что подтолкнуло ее к действиям. «На самом деле, я не твоя, Аркана», — тихо сказал Анос. «Прости, похоже, я недостаточно силен, чтобы спасти тебя». «Ага. Я использую заклинание Силика, но я пока плохо владею магией основ, а твоя основа сильно изменилась в утробе дракона. Я не знаю, где и когда ты переродишься, как и то, не утратишь ли ты воспоминаний. Хотя чего уж лукавить, я даже не знаю, получится ли у меня переродить тебя». Аркана кивнула, словно приготовившись к худшему, а затем, сдерживая слезы, изо всех сил улыбнулась. «Ничего, ведь ты наконец-то станешь свободен. Со мной все будет в порядке, я не боюсь остаться одна». «Подарок вручишь напоследок?» «Что ты хочешь?» — с любопытством спросила Аркана. «Стань моей младшей сестрой». Сдерживаемые Арканой слезы вновь рычьём полились из ее глаз. «Не говорю тебе не забывать обо мне. Помни. Всегда помню, что ты моя младшая сестра. Да, мы действительно не связаны кровными узами, но дни, что я проводил, ни в коем случае не были обманом». Крепко обняв плачущую Аркану, Анос нарисовал магический круг Силики. «Братик», — воскликнула Аркана, напрягая голос. «Если я перерожусь, то в следующий раз я обязательно стану сильней. Стану сильнее, чтобы помогать тебе, ведь никто не поверит в то, что я твоя младшая сестра, если я буду слабой. И затем я приду к тебе. В этот раз я не вру. Клянусь, что не вру. Ты веришь мне?» С беспокойством робко спросила у брата Аркана. «Конечно, верю». Заклинание Силика активировалось, и засияв, она стала исчезать. «Обязательно приди ко мне. В кого бы ты ни переродилась, ты моя единственная драгоценная младшая сестренка». Анос взял протянутую Арканой руку. Ее рука прошла сквозь его, и, обратившись к крупице света, полностью исчезла. А он полными грусти глазами смотрел в эту пустоту. «В следующий раз не дам тебе повода лить слезы, и буду ждать тебя, став достаточно сильным, чтобы больше ни за что и никогда не потерять тебя, Аркана». С досадой и решимостью поклялся Анос, исчезнувшей младшей сестре.